Но русская деревня навсегда потеряла самых цепких, предприимчивых, неутомимых тружеников. Это было ощутимо и невосполнимо. А сейчас-то я хочу сказать, что даже значительная часть кулаков, пострадавших от советской власти, связывала отныне с именем Сталина свою политическую реабилитацию, все растущее благополучие. Все достижения в стране, все улучшения жизни исходили от Иосифа Виссарионовича. А от кого же еще? Пропагандисты, как говорится, били в одну точку. Доверчивые, добросовестные люди читали газеты, слушали радио, а там везде Сталин, Сталин. С середины 30-х годов восхваление Иосифа Виссарионовича по всем официальным каналам шло таким нарастающим путем, что мне иногда было даже неловко за него. Стыдно ведь слушать, если при тебе, о тебе говорят, какой ты умный, талантливый, добрый и сердечный. Остановить бы надо такого оратора, извиниться перед слушателями за его нескромность. Увы. Частенько вспоминался мне приведенный ранее разговор Сталина с Орджоникидзе насчет концентрации персонификации власти. Сотни лет из поколения в поколение росла и крепла в народе вера в царя и в Бога. Эта высшая сила решает все, руководит всем, в конечном счете отвечает за все. Просто и ясно в душе человека, когда он знает, что на небе есть Бог, а на земле царь. Ты только делай свое дело, не переступай установленные заповеди, надейся на лучшее, и все зачтется тебе, если не на этом, то на том свете. И вдруг народ остался без царя, без Бога, без привычных жизненных правил. Советская власть — это, конечно, хорошо, да только уж очень расплывчато, неопределенно. Какие-то ЦИКи, ВЦИКи, ЦК, ВЧК, наркомы, совнаркомы, поди разберись. А кто же главный хозяин? Кто принимает решения, отвечает за их выполнение, наказывает нерадивых, защищает обиженных? Кто могуч и справедлив? Кому можно пожаловаться? Что уж говорить даже образованным, демократически настроенным людям. Надоела тогда сложность, запутанность управления. Надоело так называемое коллективное руководство. Когда не найдешь концов. Кто принял решение, кто его выполняет, с кого спросить за ошибки. Проголосовали, разошлись. Решение есть. А спрашивать не с кого. Коллективная ответственность – это полная безответственность. А Сталин был реальным человеком, олицетворяющим власть. Он дал клятву у гроба Ленина идти намеченным курсом, так и шел, заботясь о простых людях, обо всех вместе и о каждом в отдельности. И как только времени хватает ему знать все, думать обо всем. Людям нужен был новый кумир, новый символ. Осточертели споры, дискуссии, колебания, отсутствие определенности. Людям свойственно не только рассуждать, но и верить. И тяга к вере особенно сильна в переломные периоды истории, когда нарушены традиции, привычные связи, когда человек мечется, пытаясь определить свое место в происходящих событиях. Вот тут-то и нужен кумир, за которым можно идти без колебаний, с полной уверенностью в том, что он выведет в светлое царство. А другого политического деятеля такого масштаба, другого светоча такой силы, как Сталин, тогда не имелось. И если требовался Бог, то Иосиф Виссарионович был первым кандидатом на эту роль. И понимая это, он старался делать все возможное, чтобы окружить себя соответствующим ореолом. Но и работал он с таким напряжением и самоотречением, с каким редко трудятся обыкновенные смертные. Он действительно старался вникать во все, от самого большого до самых малых подробностей быта. Трудно мы жили перед войной. После нее многого не хватало. Но строгий порядок был во всех звеньях. Сталин сам не оставался равнодушным к недостаткам и в людях не терпел без инициативности, лени, отсутствия горения. Он мог, например, снять трубку городского телефона, позвонить наркому связи. «Здравствуйте! Вы читали сегодня газету «Труд»?» «Не читали. Вот как. Может быть, ваших работников каждый день критикуют в печати, а вы не обращаете на это внимания?» «Ах, обращаете! Почему у вас плохо работает справочное бюро? Почему телефонистки вашего коммутатора разговаривают грубо? Наведите порядок и доложите. Желаю вам спокойной ночи». В результате можно было не сомневаться. Я удивлялся широте познания интересов Сталина. Сегодня, например, заслушивался вопрос о снабжении продовольствием Дальстроя, осваивавшего Магаданскую область, золото Колымы. Сталин говорил о том, сколько стоит перевозка пуда хлеба морем через Владивосток, во что обходится доставка килограмма моркови или яблок. Называя фамилии агрономов, которые выращивают в условиях Колымы в совхозах НКВД лук, картошку, карликовые огурцы, указывал на резервы оленеводства и рыболовства, на возможность создания птицы и свиноферм. Такое впечатление, что он всю свою жизнь занимался лишь этим делом. На столе в его кабинете я видел подшивку тоненького журнала, издававшегося в Магадане, стопку местных газет, пачку писем с Колымы. На следующий день Иосиф Виссарионович столь же обоснованно, аргументированно говорил об Артеке, о необходимости превратить его в интернациональный пионерский лагерь. Еще заседание он ставит на обсуждение вопрос о строительстве новых сахарных заводов на Украине, об укреплении южной границы и так далее и тому подобное. Я не намереваюсь рассказывать об этой достаточно известной стороне деятельности Иосифа Виссарионовича. В архивах сохранились, наверное, соответствующие протоколы и решения. Добросовестный исследователь может найти и использовать их. А мой долг — говорить о том, что не отражено в бумагах, что забывается или уже забыто. О той подводной части айсберга, о той стороне жизни Иосифа Виссарионовича, которая была скрыта для посторонних, о которой зачастую даже не знали близкие к нему люди. Еще раз хочу повторить. Он был великолепный труженик, он работал на износ. Работал и днем, и ночью. По какому-то делу он пригласил меня в полдень. Я поразился, увидев его. Бледное, испитое лицо, словно неподвижная маска. Одутловатые щеки, опухшие глаза. Иосиф Виссарионович стоял у окна, какой-то кособокий, изломанный, несчастный. Каждый человек в минуты усталости, духовного упадка может выглядеть очень скверно. А Сталин выглядел так не минутами, а часами и днями. Я тогда подумал мимолетно, что его надобно одеть в жесткий, подтягивающий, выпрямляющий военный мундир. А вслух сказал: «Прошу подойти к зеркалу». Он послушно подошел. Диковато, удивленно разглядывал себя. Провел пальцами по щеке, а в глазах было удивление. Неужели это он? «На кого вы похожи?» — укоризненно произнес я. «На ночное страшилище», — усмехнулся он. «На бледного вурдалака». «Ответы оставьте при себе, Иосиф Виссарионович. Вам нужен немедленный отдых. По праву старого друга беру командование на себя. Все в сторону, едем за город. Там скучает моя дочка, едем немедленно». Сталин молча, удрученно последовал за мной. Чудесно провели мы день в лесу за Колчугой. Собирали землянику, очень много было черники, попадались какие-то ни ему, ни мне неизвестные грибы. Иосиф Виссарионович обнаружил возле дороги высокий, удивительный боровик, и минут пять любовался, сидя возле него на траве, пока не надоели комары. На краю леса, откуда открывался вид на Знаменское, мы подремали в стогу свежего сена. Потом прошли до Москвы-реки, поднялись на Катину гору, не спеша вернулись по вечернему лесу домой. Поужинали с сухим вином. В 23 Иосиф Виссарионович лег спать. И чудо, отдыхал до 11 часов утра. Такого еще не бывало. Он ограничивался обычно 6 часами.